Глава третья. Два ответа. На следующее утро Франц спокойно работал в Шенбрунском парке. Неожиданно он заметил, как один из его помощников, здоровенный толстый немец по имени Готлиб, бросил лопату и пошел по дорожке навстречу появившемуся камердинеру графа Дитрихштейна. Поравнявшись, они поздоровались и несколько минут о чем-то говорили, то и дело оглядываясь по сторонам, точно опасаясь, что их подслушают. Это показалось садовнику весьма подозрительным. Он не понимал, что может быть общего у камердинера графа и этого низшего служителя. К тому же, что это за таинственный вид у обоих? Готлиб скоро вернулся и снова взялся за лопату, но работа у него, как видно, не клеилась. «Что с тобой, Готлиб?» — спросил его старый служака. «По правде сказать, Франц», — отвечал молодой немец с некоторым смущением, — «я не знаю, как исполнить данное мне поручение. Мне надо кое-кому передать письмо, а я не имею к нему доступа. Вам бы это было гораздо удобнее сделать, так как этот человек частенько бывает здесь. Не возьметесь ли вы за это дельце?» «От кого письмо и к кому?» «От кого, не знаю, а передать надо маленькому Наполеону». Франц с трудом подавил овладевшее им волнение и довольно равнодушно произнес: «Отчего ж ты сам не передашь того письма?» «Вам ловчее это сделать. Герцог обыкновенно по вечерам гуляет в этой части парка, ведь он с вами разговаривает. Нам же он никогда не говорит ни слова. Он небольшой говорун, но и не всегда молчит. Что же он вам говорит? Он говорит, что князь Меттерних — великий человек», — добродушно пояснил Франц, «а граф Дитрихштейн очень добрый, любезен. Он всем очень доволен. Жаль, что он тебя не знает, Готлиб. Ты очень понравился бы ему. Ну а где же письмо?» «Вот оно. Письмо надо будет передать, когда он останется один и совершенно незаметно, а кроме того сказать герцогу, что к нему придут за ответом». «А придешь за ответом ты, толстяк этакий?» «Да». Старый солдат сразу догадался, что герцогу Рейхштадтскому враги расставляют западню. Вначале он хотел было резко отчитать Готлиба, но потом решил, что лучше будет, если он примет участие в этом неблаговидном деле и поможет раскрыть его до конца, разоблачит провокаторов. «Ты, Готлиб, взваливаешь на меня щекотливое поручение», — произнес он равнодушным тоном. «По крайней мере, ты можешь мне поручиться, что если я окажу тебе эту услугу, то граф Дитрихштейн не будет мною недоволен?» «Нет, его нечего бояться», — отвечал Готлиб, хитро подмигивая. «Письмо прошло через его руки, но об этом никто не должен знать». «Хорошо, я согласен. Положи письмо на мою жилетку. Она валяется вон там, в аллее. Сейчас у меня руки грязные. Боюсь его запачкать». Готлиб пошел в указанную аллею, положил письмо на жилетку и удалился. А Франц смотрел ему вслед и думал: граф Дитрихштейн сам не отдает письмо принцу, а посылает его таким тайным способом и также хочет получить ответ. Тут что-то подозрительное. Он не знал, что то таинственное письмо было посланием графини Камераты. Начальник полиции переслал его в Шенбрун через многочисленных агентов, кишевших вокруг дворца. Готлиб солгал, заявив, что граф Дитрихштейн знал об этой интриге. Начальник полиции и сам Меттерних не имели никакого желания впутывать в свои комбинации слабохарактерного и честного наставника герцога. Они боялись его неловкости и прямоты. Принадлежа к одному из почтенных родов Австрии, граф придавал своим именем и положением некоторый престиж той группе старинных вельмож, которая окружала внука императора, герцога Рейхштадтского. Но он не участвовал в дворцовых интригах и не хотел знать тех гадостей, что творились вокруг. Ему не было даже известно, что весь дворец кишел переодетыми полицейскими агентами, выступающими в ролях лакеев, рабочих, садовников и так далее. Все они находились в постоянных сношениях с графом Зедельницким, который таким образом знал все, что делается в Шенбруне, и доносил о том канцлеру. В тот же вечер Франц передал подозрительное письмо герцогу, прибавив при этом вполголоса: «Берегитесь, это письмо приманка. Я не знаю, что в нем, но оно идет из очень подозрительного источника». «Ты прав», — отвечал юноша, быстро прочитав письмо, и разговаривали они через разделявшие их кусты. «Негодяи нахально присвоили себе имя моей родственницы, которую я однажды видел в доме барона Обенауса. Впрочем, письмо это может быть и подлинным. Она показалась мне особой, очень эксцентричной, способной на разные выходки. Она может вполне написать и такое письмо. Как бы то ни было, я не думаю, что Меттерних и его помощники могли придумать такую глупую интригу». Походив по аллее, он остановился возле кустов, за которыми находился старый солдат. Вполголоса сказал: «Подожди меня здесь, я скоро приготовлю ответ». И совсем шепотом добавил: «Я сам принесу ответ и дам тебе свои инструкции, как поступать дальше». Герцог долго ждать себя не заставил. Вскоре он вернулся и, отдавая пакет Францу, предупредил: «Отдай это тому, кто придет за ответом, а завтра утром пойди к княгине Сария, расскажи ей о случившемся и спроси ее указания». «Слушаюсь, ваше высочество». «Ты еще передашь ей мое письмо», — продолжал герцог, покраснев. «Скажи, что я его писал раньше этой истории, и прибавь, что моя решимость действовать только укрепилась. Да скажи, что я вполне полагаюсь на нее в устройстве моего отъезда и желаю, чтобы он совершился как можно скорее. Ты ведь ей поможешь, не правда ли, Франц?» «Будьте спокойны, ваше высочество, но лучше не давайте мне вашего ответа в руки, а тихонько опустите его вон в тот куст». Герцог так и сделал, а Франц, как ни в чем не бывало, подошел к кусту и незаметно взял письмо. А уже через несколько минут сияющий Готлиб отдал переодетому полицейскому агенту письмо шенбрунского узника графини Камерата. А Франц тем временем отнес к себе домой письмо герцога Рейхштадтского княгине Сария, за которое ему дорого бы заплатили граф Зедельницкий и Галлони. На следующее утро начальник полиции с нетерпением распечатал письмо на имя графини Камерата. Торопливо прочитав его, брезгливо отбросил в сторону. Вот что сообщалось в письме: «Графиня, я только что получил письмо, которое непонятно и по содержанию, и по тону. Я получил его окольным путем и не намерен получать таким образом какие бы то ни было письма. Так как оно написано дамой, то я из приличия отвечаю, хотя высказанные в нем чувства меня трогают, и я очень благодарен за них, но прошу вас не писать мне, герцог Рейхштадтский». Зато княгиня Сария осталась весьма удовлетворенной письмом, полученным от герцога в тот же день. Вот его содержание: «Княгиня, вы не хотели, чтобы я дал слово, прежде чем здраво обсужу свое положение. Ваше сердце так благородно, что оно боялось ваших собственных увлечений и нашло возможным открыть мне путь к отступлению. Если бы я, обдумав предстоящее мне дело, счел его себе не по силам, я на это согласился, считая, что я могу быть достойным вас, только поступая так же осторожно и спокойно, как вы. Я восстановил в памяти все события моей жизни, известные вам, и те, которых вы не знаете. Я мысленно вызвал всех очевидцев моей юности и допросил их. Наконец, в глубине сердца я вызвал образ своего отца, и он как бы явился передо мной, открыв свои мертвые глаза. Все мне сказали, что надо ехать во Францию, и когда мой ум подтвердил то, что мне советовало сердце, то я почувствовал себя столь же счастливым, как в ту благословенную минуту, когда вы вдохнули в меня новую жизнь. Поэтому, княгиня, я теперь могу дать то обещание, которое вы решили нужным отсрочить. Я отправляюсь во Францию. Я не могу выразить на бумаге те чувства, которые даже мои уста не способны высказать вполне, а только прибавлю 5 слов, в которых отныне выражается вся моя жизнь. Я вас люблю и надеюсь.